Глава 3. Во второй половине воскресенья, 6 октября, в Большом Харитоневском переулке Москвы было необычайно оживленно. Роскошные кареты и входившие в моду авто друг за другом тянулись ко дворцу Юсуповых. Прокатив подаркой с закрепленным над ней гербом, заезжали в ворота и замирали у высокого крыльца. Подскочившие лакеи распахивали дверцы, помогая выбраться наружу знатным господам и дамам. Те неспешно подымались по ступенькам, заходили внутрь, направляясь к лестнице, ведущей на второй этаж, где гостей встречал лев на задних лапах с разинутой пастью. В лапах он держал щит с гербом рода Юсуповых. Миновав скульптуру, гости подымались в комнату, предварявшую крестовый зал. Пройдя мимо медвежьих чучел, направлялись к бронзовым дверям. Там у входа в зал и встречал их старый князь. Поздоровавшись с мужчинами и отвесив комплимент их спутницам, благодарил гостей, что нашли время посетить его во дворце. Улыбаясь, предлагал чувствовать себя как дома. Родственники различали в заключительных словах князя ядовитую иронию. Виду не подав, отвечали нужными словами, проходили в зал. Там отводили спутниц к стульям у стены, где уже сидели их подруги, настоящие и мнимые, а потом направлялись к кучковавшимся знакомым и друзьям, поболтать о том о сём, ну и обменяться впечатлениями. Тем же занимались дамы, только больше говорили о нарядах и последних модах. А наследники Юсупова не вспоминали, потому как не видали. «Вот появится, поговорим». Будет время обсудить, перемыв все косточки. Дамы с дочками-невестами наставляли их, тихим шепотом вливая в розовые ушки поучения. Кареты и авто, доставив пассажиров, выезжали со двора и выстраивались в линию вдоль высокого забора в переулке. Придворцовая территория невелика, много экипажей не поместится. Кучера с шоферами собирались кучками и мололи языками. Ждать придется долго. Господа натешатся, выбежит лакей и сообщит, кому на облучок, а кому и за баранку. Дело-то привычное. Федор наблюдал за этой суетой из окна второго этажа. Чувствовал себя при этом как преступник в ожидании суда. Эти господа во фраках и цилиндрах, дамы в вычурных шляпках и роскошных платьях, прикатили, чтобы посмотреть на выскочку волей обстоятельств, занесенного в их среду. Он не станет здесь своим, да и сам желания такого не имеет. Все эти условности, прихотливые манеры и неписанные правила — нафига такое счастье? В Туле просто и комфортно, там друзья и любимое дело. Тут же, как глянешь, прямо зверинец. Правда, друг? «Да скорее террариум», — отозвалось в голове. «Микс из змей и скорпионов. Угодили мы в кубло». «Ладно, не грусти, дружище». Поторгуем тут чуток лицом, улыбнемся и помашем на прощание. Всем адью и до свидос. А невеста, князь же уши прожужжал. Дескать, присмотрись, кого намечу. Лесом пусть идут вместе с князем во главе. Мы насчет невест не соглашались. Федор тяжело вздохнул и оставил место у окна. Подошел к большому зеркалу. Там отражался стройный офицер в мундире осененных. Черное добротное сукно, желтый кант по воротнику и такие же выпушки по краям карманов и бортов. Нацепить гвардейский мундир приказал Юсупов. «Ваш парадный не годится», — огорошил сходу. «Князю не к лицу считаться инженером, вы ведь осененный». «В гвардии не состою», — трепыхнулся Федор. «Но туда приписаны в запас, право на мундир имеете». «Так за сутки не построить, завтра представление гостям, я портных в Москве не знаю». «Поручите это мне», — улыбнулся старый князь. Через час во дворец доставили сразу 5 портных. Федор был обмерен, взвешен и осмотрен. Через час мундир сметали на живую нитку, провели примерки, уточнили цвет тесьмы и выпушек. Через 2 мундир надели, что-то там подправили, и, отгладив утюгом, облачили молодого князя. Старый, оценив работу, расплатился, сапоги менять не стали, их-то быстро не сточаешь, да и спешить не стоит, Федор прибыл в новых. «Блин, эсэсовец какой-то», — оценил картинку друг. «Не хватает только рун в петлицах. Хорошо, что орден на груди российский. Белый крест на черном очень мило смотрится. Душу не трави, ответил Федор. Без тебя тоскливо. Ну, сейчас развеселишься, не замедлил друг. Гости собрались, князь послал лакея за тобой. Как это видишь? Удивился Федор. Как два пальца об асфальт, хмыкнул друг. Вмиг слетал и посмотрел, только и делов. «Удивляешь ты меня», — начал было Федор, только фразу не закончил. В дверь тихонько постучали. «Заходите», — отозвался Кошкин. «Их сиятельство велели передать, что они ожидают вас в крестовом зале», — сообщил скользнувший в комнату лакей. Коротко кивнув, Федор заспешил за ним. Возле входа в зал лакей шагнул в бок и поклонился. Федор миновал его и вошел в распахнутую дверь. Гомон, наполнявший зал, постепенно стал стихать. Подойдя к приемному отцу, Федор встал рядом. «Господа», — громко объявил Юсупов, — «разрешите вам представить моего наследника, князь Юсупов Кошкин, капитан запаса гвардии, кавалер ордена Георгия, осененный, получивший дар зеркального щита. Он такой единственный в России, и полагаю, что и в мире тоже. Попрошу любить и жаловать». Федор поклонился, щелкнув каблуками. «А сейчас мы с сыном познакомимся с вами поближе», — сообщил Юсупов. «Следуйте за мною, князь», — попросил он Федора. Старый князь и молодой направились к гостям и пошли вдоль ряда приглашенных. «Князь Андрей Григорьевич Гагарин», — сообщил Юсупов, — «и его супруга Мария Дмитриевна, дочь София Андреевна, граф Бобринский Алексей Григорьевич и его супруга Анна Владимировна». Федор пожимал протянутые руки графов и князей и, склонившись, делал вид, что целовал ручки дам замужних. Незамужним вежливо кивал. Имена гостей сыпались потоком, только он не запоминал, была бы нужда. «Счастлив познакомиться», — говорил мужчинам. «Вы обворожительны, мадам», — улыбался дамам. «Князь Николай Семенович Оболенский», — сообщил Юсупов наследнику, подведя его к невысокому седому старику, — «и его супруга Мария Алексеевна». «Счастлив познакомиться», — Федор пожал руку князя. Поклонившись, чмокнул над перчаткой моложавой женщины. «Я могу спросить вас, Николай Семенович?» «Слушаю», — ответил князь. «Оболенская Варвара Николаевна, часом вам не дочь?» «Да», — ответил удивленный князь. «Вы с нею знакомы?» «Близкие друзья», — ответил Федор. «Многим я обязан. Мне Варвара Николаевна помогла раскрыть мой редкий дар, наставляла и советовала, принята мною на службу». «В качестве кого?» — упредила Оболенского супруга. «Управляющий хозяйством». «Но позвольте», — возмутился Оболенский, — «это должность для мужчины». «Не согласен с вами, князь», — Федор улыбнулся. «Женщины все больше занимают место в нашем обществе. Умолчу о медицине и учительстве, это уже никого не удивляет. Но ведь нам известны имена владелец состояний, которые неплохо с ними управляются. Полагаю, что Варвара тоже сможет». «Я бы хотела посмотреть», — поспешила Оболенская. «Я бы тоже», — поддержал супруг. «Передам Варваре Николаевне», — Федор поклонился. «Приказать ей не могу, то дела семейные. Между вами, как я знаю, была некая размолвка, так что пусть сама решает». Повернувшись, он с Юсуповым двинул к следующей паре. «Как он ловко Оболенского умыл», — тихо хохотнул Гагарин. «Тот ведь выгнал дочку из семьи, волю его исполнять не захотела. Думал, что поголодает и вернется. Только вот теперь шалишь, молодой Юсупов дочку подобрал». «О своей подумай», — буркнула жена. «Если Оболенская подруга князя, кто на Софье женится?» «Старый князь Юсупов не позволит породниться с Оболенскими», — хмыкнул ей в ответ супруг. «С ними он не дружит, да и дочь их больше не княжна, а вот Софья наша является таковой. Не к лицу Юсупову жениться на безродной». «Он же неприродный князь», — покачала головой супруга. «Я слыхала, что подкидыш из приюта, где и как воспитан, непонятно. Говорят, что на заводе сам порою за станком стоит. От такого чего угодно можно ожидать». «Государь наш Петр Алексеевич тоже работы не чурался», — муж пожал плечами. «За станком стоял, топором рубил на верфи, в кузне молотом стучал. Хочет князь Юсупов этим заниматься, на то его воля. Впрочем, я настаивать не буду, «Если вам не нравится, а что нам скажет дочка?» Софья закраснелась. «Приглянулся хоть немного?» — улыбнулся ей отец. «Да», — сказала Софья. «Не скажу, что он красавец, но мужчина настоящий, это сразу видно». «И не возразишь», — согласился с ней отец. «Храбрец редкостный. Чтобы получить Георгия в мирное время, нужно сильно постараться. Да еще изобретатель. Первым на Руси пулемет придумал. Да какой!» «А тебе лишь бы железяки», — хмыкнула жена. «Ты со старым князем говорил?» «Ну, конечно, дорогая, за столом мы будем рядом. Софья подле князя молодого. Там, глядишь, и сговорятся. Ты не против, чада?» Дочка снова покраснела. Надоевшее Федору представление гостей наконец-то завершилось. «А сейчас, господа», — объявил Юсупов, но закончить не успел. «Извините, князь», — прошептал ему наследник, — «мне нужно отлучиться, это ненадолго». Повернувшись, скорым шагом выбежал из зала. «Поспеши», — звучало в голове, — «там до детонаторов дошло». Молодой человек в пальто и котелке показался из большого Харитоневского переулка и свернул за угол. Там он подошел к стоявшей у забора карете, запряженной парой. Оглядевшись, распахнул дверцу и запрыгнул внутрь. До сих пор сидевший неподвижно кучер покинул облучок и последовал за ним. В экипаже сразу стало тесновато, четверо людей, да еще с десяток ящиков. «Как там, Николай?» — поинтересовался кучер. «Все спокойно, товарищ Константин», — отозвался наблюдатель. Гости все собрались во дворце, экипажи и автомобили встали в переулке. Шоферы и кучера разбились на компании, языками чешут. Ворота во дворцовый двор не заперты. Возле них по одному привратнику с каждой стороны. Слуг других не наблюдается. Можно начинать. «Что же, приступим», — помолчав, сказал товарищ Константин. «Николай и Митя разбираются с привратниками. Роза отвлекает слуг, если вдруг появится. Разобравшись с ними, переносим ящики с взрывчаткой. Я вот тут чего подумал. Стены у дворца довольно толстые, могут устоять от взрыва. Нужно внутрь занести и сложить у лестницы». «У дверей швейцар», — заметил Николай. «У тебя имеется кинжал», — ответил Константин. «Пустишь его в дело. Прислужникам угнетателей народа пощады нет». «Понял», — отозвался Николай. «Как занесете взрывчатку, вставьте детонатор», — продолжил Константин. «Так, как я вам показал. Запалите шнур и бегом к карете, я стягаю лошадей. Дальше все как обсудили, разбежимся у вокзала. Вопросы есть?» «Нет вопросов, все понятно», — пробурчала Роза. «Ну, тогда за дело», — улыбнулся Константин. «Этот день войдет в историю. Смерть тиранам и сатрапам!» Одинокая карета, показавшись в переулке, покатила по булыжной мостовой. У дворца Юсупова кучер потянул вожжу и свернул подарку. К экипажу бросились привратники в ливреях. «Кто такие?» — закричал кучеру один из них. «Княгиня Абашидзе прибыла на званый вечер», — ответил Константин. «Опоздали», — хмыкнул пожилой привратник. «Гости собрались давно». «Заплутали в переулках», — отозвался Константин. «В первый раз в Москве». «Приглашение имеете?» «Сейчас покажем», — кучер обернулся. «Дмитрий, Николай». С двух сторон кареты распахнулись дверцы. Выскочив наружу, два боевика выхватили кинжалы. Коротко сверкнула сталь. Тихо вскрикнув, опустились на мостовую привратники. Подхватив тела под мышки, Митя с Николаем оттащили их к забору. Кучер, шлепнув лошадей вожжами, подогнал карету к крыльцу. Роза, выбравшись наружу, встала у ступенек. Подбежали Дмитрий с Николаем. «А теперь швейцар», — сказала Роза. Два боевика устремились по ступенькам, распахнули дверь во дворец и проникли внутрь. Не прошло минуты, как явились снова и приблизились к карете. «Как там?» — коротко спросила Роза. «Был швейцар и кончился», — ответил Николай. «Нам никто не помешает». «Заносите адскую машину», — приказала Роза. Вытащив из экипажа ближний ящик, боевики подхватили его за веревочные петли и побежали по ступенькам. Воротились спустя несколько секунд, взялись за второй. Роза наблюдала за двором, опустив к подолу руку с револьвером. Фима, он же Константин, бросив взгляд на революционерку, опустил вожжи на колени. «Фанатичка чертова! Если Фима тронется сейчас, то поймает пулю, Роза не простит. Год назад казнили ее мужа, угодил в охранку. Группу выдал провокатор, это позже подтвердилось. Алексей, так звали мужа, собирался уничтожить губернатора Одессы. Приготовил динамит, обучил метателей. Сам же собирался пустить в дело пистолет, если с бомбами не выйдет. Всех троих арестовали перед покушением, взяли тихо и без шума. Бомбы обнаружили в квартире, тяжкая улика. На допросах Алексей с товарищами молчали. Все равно не помогло, информация у полиции имелась. Суд недолго разбирался. Скорый приговор, всех троих повесили. Роза после смерти мужа сильно изменилась, стала подозрительной, безжалостной. Провоцировать ее отъездом – верный путь расстаться с жизнью. Николай и Дмитрий затащили ящики во дворец. Фима подобрал и намотал на руки вожжи. Вставить детонаторы и поджечь шнуры – дело нескольких мгновений. А потом бежать, бежать! Но минута пролетела, следом и другая, боевики не появлялись. Фима встал над облучком. Почему же медлит? Спички, что ли, отсырели? Ну так вроде проверяли. Дверь во дворец внезапно распахнулась. Только вместо боевиков появился незнакомый офицер в мундире осененных. «Всем стоять, не двигаться!» — закричал он с порога. «В капусту покрошу!» Первой среагировала Роза, вскинув револьвер, начала стрелять. Перед осененным вдруг возник зеркальный щит. Роза, громко вскрикнув, осела у крыльца. «Но!» — воскликнул Фима и стегнул коней вожжами. «Неизвестно, что случилось во дворце, но одно понятно — нужно убегать. Если вдруг поймают, то он мужу Розы позавидует. Родовые террористов отдавать полиции не станут, сами и казнят. И не просто так повесят, а мучительно сожгут. Есть такое право у князей и графов». До ворот он не доехал. По затылку вдруг как молотом ударило. Фима потерял сознание и упал вперед с облучка. Руки натянули в вожжи, и карета встала. Выбежав из зала, Федор миновал прихожую и чучело. Террористов он увидел, выскочив на лестницу. Повернувшись к ней спиной, две фигуры в котелках хлопотали возле штабеля из ящиков. Федора они не услыхали. Топот сапог заглушила ковровая дорожка на ступеньках. Медлить офицер не стал. Подбежав, двинул кулаком по уху ближнего к нему боевика. Отлетев к стене, тот врезался в нее спиной и стек на пол. Там же и застыл, похоже, что надолго. Второй выхватил кинжал и метнулся к Федору, но наткнулся на зеркальный щит. Руку с зажатым клинком отбросило обратно. Повторно ударить Федор не позволил. Врезал сапогом в промежность, а когда враг согнулся, выронив оружие, добавил по затылку кулаком. Террорист осел кулем. Согнувшись над застывшим телом, Федор выдернул из брюк поверженного ремень и связал им руки террориста за спиной. Затем проделал эту же процедуру со вторым. «Снаружи еще двое», — раздалось в голове. «Дама с револьвером и кучер на карете. Но сначала детонаторы достань, только аккуратно, а не то взлетим на воздух». Федор подошел к ящикам. Следуя подсказкам друга, вытащил из верхнего две шашки с детонаторами, затем извлек трубочки со шнурами. Шашки положил обратно, обогнув скульптуру льва, примостил за постаментом детонаторы, разместив их на приличном расстоянии друг от друга. «Теперь, если и сработают, то вреда не будет», — одобрил друг. «А взрывчатка в ящиках?» «Там тринитротолуол, он немецкий, к слову. Молотком лупи, не сдетонирует. Ну, теперь повяжем остальных, а то я что-то заскучал». «Подожди», — ответил Федор и склонился над швейцаром. Тот лежал у двери, устремивший взгляд в потолок. «Убит». «Еще два трупа под забором во дворе», — поведал друг. «Закололи, как свиней, а ведь можно было оглушить». «Всех порву!» — со злостью рыкнул Федор и метнулся к двери. «Только по пути остыл, банду лучше повязать. Непростой затеяли теракт, пусть жандармы разберутся». С захватом не заладилось, боевики не испугались. Дама начала стрелять, ну и нарвалась. Пуля, отразившись от щита, угодила ей в плечо. Вскрикнув, дама уронила револьвер и осела у крыльца. Террорист на облучке кареты крикнул «но!» и погнал экипаж к воротам. Револьвера Федор не имел, Кто же берет его на представление? А подбирать тот, что даму уронила, не имелось времени. Пока схватит и прицелится, террорист с каретой скользнет. И тогда Федор применил свой дар. Подхватив лежавший револьвер, запулил им словно камнем в террориста. Повезло, не промахнулся. Террорист свалился с облучка, и экипаж остановился. «Вяжите его!» — крикнул Федор появившимся во дворе водителям и кучерам, которых привлек звук выстрела. «Это террорист! Собирался подорвать дворец вместе с гостями! Вы бы тоже пострадали! Гляньте, вон привратники лежат! Это террористы их зарезали!» «Ах ты, сволочь!» — пышноусый мужчина в кожаной куртке и в такой же кепке схватил за шкирку оглушенного. «Сейчас тебе...» «Охолонь!» — прикрикнул Федор. «Не бить, связать покрепче! Пусть полиция расскажет, кто велел им подорвать дворец!» Пышноусый неохотно подчинился. Вместе с подбежавшими приятелями стал вязать оглушенному руки за спиной, для чего, недолго думая, отхватил ножом кусок вожжей. Федор подошел к стрелявшей в него даме. Та уже пришла в себя и сидела, зажимая кровоточащее плечо. «Кто такая?» — наклонился над ней Федор. «Кто велел вам подорвать дворец? Отвечай!» «Сатрап!» — зло ответила дама. «Все равно вас всех убьем!» Она попыталась в него плюнуть, но не получилось, не нашлось во рту слюны. «Что тут происходит?» Федор обернулся, за его спиною с недовольным видом возвышался старый князь. «Вот, напали на дворец», — сообщил наследник. «Пытались нас всех взорвать. Там за дверью ящики с взрывчаткой. Детонаторы я снял. Тол очень много, разнесли бы весь дворец в пыль». «Как узнал?» — поднял бровь Юсупов. Друг предупредил. Он умеет вылетать из тела и обследовать окрестности. Стены не преграда для него. «Интересно», — произнес Юсупов и ткнул пальцем в даму. «Это вот из них?» «Да», — ответил Федор. «Была с револьвером и стреляла из него в меня. Ранена своей же пулей, отскочившей от щита». «Жаль, не видел», — покачал головой Юсупов. «Отойди в сторонку». Федор подчинился. Князь взмахнул рукой. Толстая тяжелая сосулька сорвалась с его ладони и пронзила тело женщины. Та упала на булыжники и, засучив ногами, затихла. «Спи, котенок, спи, муренок, сладко спи», — промурлыкал в голове друг. «Алексей Сергеевич», — возмутился Федор, — «как вы можете?» «Сопли подбери», — отозвался друг. «Эта тварь в нас стреляла. Ладно бы только в нас. Они слуг зарезали и дворец пытались подорвать. Сколько женщин там? Да никто б не уцелел. Ненавижу террористов, отморозки конченые. Сам бы их давил». Федор тяжело вздохнул и глянул на Юсупова. Тот понял этот взгляд по-своему. «Они напали на моих гостей», — сказал сердито. «Убивали моих слуг. Лично всех казню. Это первое, с остальными позже разберемся. Волоките вон того в сарай», — бросил о***вшему ворот мужчинам. «Эту тоже приберите». «В доме еще двое», — напомнил Федор. «Этих слуги сволокут. Ящики с взрывчаткой нужно отнести подальше, так-то безопасно, это тринитротолуол. Только оставлять их в доме...» «Я распоряжусь», — ответил старый князь. «А теперь идем к гостям. Ничего не говори, а то вечером испортим. И себе, конечно, пусть узнают позже». «Понял?» Через несколько минут оба князя показались в зале. Гости встретили их удивленными взглядами. «Извините, господа», — обратился к ним Юсупов. «Мой наследник пожелал удивить вас необычным блюдом. Рассказал о нем нашим поварам. Опасаясь, что не справится, выбежал проверить. Там увлекся, наблюдая. Мне пришлось его вернуть. Вот такой кунштюк. Вы, надеюсь, не успели заскучать?» Гости засмеялись. «А теперь прошу к столу», — объявил Юсупов и возглавил шествие к трапезной. Там у входа их встретили лакеи и захлопотали, разводя по назначенным местам. Рядом с Федором усадили юную Гагарину. Лакеи разнесли блюда и разлили напитки по бокалам. «За здоровье государя», — огласил тост Юсупов, поднимая свой бокал. «Пусть продлятся его дни». Засверкал в лучах дневного света дорогой хрусталь. Застучали по фарфору серебряные приборы. Началось застолье. Федор машинально пил и ел, словно выпав из реальности. Схватка с террористами все мелькала пред глазами. Это не понравилось Гагариной. «Что случилось с вами, князь?» — вопросила барышня. «Почему вы так задумчивы?» «Не сердитесь на меня, княжна», — повинился Федор. «Просто мне неловко. Я впервые на таком собрании. Столько замечательных персон. Я ведь рос в приюте». «Не могу поверить», — покачала головой Гагарина. «Родовой, с редчайшим даром. Как такого можно сдать в приют?» «Тем не менее отдали», — возразил ей Федор. «Я не знаю, кто мои родители, почему они отдали меня в приют. Дальше, как у всех таких детей, школа, обучение профессии. Токарь на заводе, призван отбывать повинность в армии, стал там унтер-офицером. А потом опять трудился на заводе, где и обнаружил у себя талант изобретателя. Перебрался в Тулу, подвязался оружейником, сдал экстерном за реальное училище. Остальное, наверное, вам известно». «Странно это», — не поверила Гагарина. «Ну а как же дар?» Он появился внезапно. Поначалу нетяжелые предметы поднимал, вроде как кинетик, но довольно слабый. А потом поехал на границу, где случился бой с германцами. Мне там довелось схлестнуться с немецким магом. Застрелил его и знак с мундира снял. В этот миг меня словно молнией ударило. Как мне попозже пояснили, силу его я забрал. Что-то изменилось у меня внутри. Так вот и щит зеркальный появился. Его мне помогли освоить, заодно и дар кинетика усилился. Я могу теперь тяжелые предметы подымать». «Вы меня обманываете», — хмыкнула княжна. «Это невозможно. Меня поднимете?» Федор улыбнулся и напрягся. Стул с Гагариной качнулся и поднялся над столом. Стали видны башмачки, неприкрытые подолом платья. Разговоры за столом мгновенно стихли, гости, выпучив глаза, смотрели на такое чудо. «Князь!» — воскликнула Гагарина. «Воротите меня на пол!» «Как прикажете», — ответил Федор и осторожно поставил стул с княжной обратно. «Это что такое, князь?» — загремел Юсупов. «Что вы себе позволяете?» «Извините, господа», — Федор встал и поклонился. «У меня случился спор с княжной. Не поверила, что я кинетик. Вот продемонстрировал», — он развел руками. «Каюсь, больше не случится». «Не ругайте его, мой друг», — тронул за плечо Юсупова Гагарин. «Молодые люди любят почудить, сами же такими были. Вы согласны, господа?» — обратился он к гостям. За столами засмеялись и захлопали в ладоши. Разговоры заметно оживились. Все принялись обсуждать увиденное. «Я сердита на вас, князь», — сообщила Федору княжна. «Вы меня фрапировали». Фрапировать — устаревшее, неприятно поражать, удивлять, ошеломлять. От французского «фрапи» — стучать, ударять. «Не учили нас манерам», — сказал он по-французски. «Я ведь рос в приюте, так что извините, порвеню, княжна, говорю, что думаю, ну и действую аналогично». Гагарина поджала губки. До конца застолья они больше не беседовали. Лакея подали десерт. Кто-то приналег на сладости, кто-то встал, чтобы покурить. Федор к ним присоединился, но в курительную не попал. Подскочил лакей и сообщил. «Извините, ваше сиятельство, там градоначальник прибыл, хочет с вами побеседовать. Их сиятельство с ними в кабинете, приказали привести и вас». «Что ж, веди», — пожал плечами Федор. В кабинете, кроме старшего Юсупова, оказался незнакомый генерал при эполетах. Он сидел в кресле у стола. При появлении Федора встал и поклонился. «Здравия желаю вашему сиятельству. Я московский градоначальник Константинов». «Здравствуйте», — ответил Федор. «Князь Юсупов Кошкин». «Первым делом приношу вам извинения за сегодняшнее происшествие. Виноват, не досмотрели. Обещаю, разберемся и накажем всех причастных». «Принимаю ваши извинения», — кивнул Федор. «Разберитесь непременно. Как я понял, это дело рук революционеров. Но откуда они взяли новейшие детонаторы и тринитротолуол, да еще германской выделки?» «Тол мы видели», — удивился Константинов. «Где же детонаторы?» «За скульптурой льва на постаменте. Я их там сложил от греха подальше. Вмиг найдете». «Непременно», — ответил Константинов. «Мы можем террористов увезти? Ваш отец сказал, на ваше усмотрение. Это вы их взяли. В вашем доме и по праву родового можете казнить». «Забирайте», — хмыкнул Федор. «Сами их повесьте. Только прежде допросите хорошенько». «Что ж, благодарю», — ответил генерал. С вашего разрешения откланяюсь». «А теперь присядь», — сказал Юсупов, когда дверь за Константиновым закрылась. «Я хочу поговорить». Федор подчинился. «Хорошо, что согласился», — начал старый князь. «Поначалу сам хотел казнить, но после передумал. Надо разобраться, кто послал. Странная история». «Я такого же мнения», — ответил Федор. «Не похоже на революционеров. Те бросают бомбы с динамитом, ну там нож или пистолет. И давно про них не было слышно. Здесь же ящики с взрывчаткой, да к тому же иностранный. Действовали дерзко, продуманно. Все могло бы получиться, если бы не моя душа. Кто-то очень захотел уничтожить сразу много осененных. Полагаю, иностранцы постарались. Думаю, германцы». «Хм...» Юсупов глянул в потолок. «Я, пожалуй, соглашусь. Нужно написать государю. Если те решили осененных убивать, это означает, что войну готовят». «Напишите», — согласился Федор. «А теперь о вас», — продолжил старый князь. «Вы сегодня нас спасли, потому награда не замедлит. Что хотите получить? Деньги, промыслы, поместье? Деньгами будет лучше. Если собираетесь куда-то их вложить, я сведу вас с управляющим. Он давно мне служит, заодно и вам поможет. Извините, обойдусь». «Что ж, настаивать не буду», — сказал Юсупов. «А теперь об ином. Как вам юная Гагарина?» «Да никак», — пожал плечами Федор. «Барышня как барышня». «Вы ее сегодня огорчили. Недостаток воспитания, рос в приюте». «Прекратите! Речь не о выходке со стулом, это было лишь забавно. Вы не уделили ей должного внимания, а ведь я просил. Софья подходящая для вас невеста. Молода, здорова, обладает даром. И отец ее не возражает, мы давно дружны». «Вот что, милостивый государь», — Федор встал с дивана. «Я отлично помню разговор в машине. Вы тогда сказали, что моей обязанностью будет появляться в свете, только и всего, а женитьбе речь не заходила. Став моим наследником, вы должны мне подчиняться». «Никому я ничего не должен. Будете настаивать, сам выйду из рода. Мне плевать на титулы наследства. Я прекрасно жил без них, обойдусь и впредь. Честь имею». Федор повернулся к двери. «Погодите», — проскрипел Юсупов, — «сядьте и послушайте». Кошкин подчинился, старый князь нахмурил брови. «У вас есть невеста, женщина, которой вы обязаны?» «Нет», — ответил Федор. «Ну, а это Оболенская? С нею мы просто друзья». «Я не верю в дружбу с барышней на выданье, вы-то, может, так считаете, а она иначе. С Оболенскими я знаться не желаю. Если с нею обвенчаетесь, объявлю брак недействительным. Есть такое право у главы рода, это вам понятно?» «Да», — ответил Федор. «Хорошо, что понимаете, а теперь продолжим. Мой наследник должен быть семейным человеком и иметь детей. Это непременно. Вам не нравится Гагарина? Мы найдем другую. Есть в Москве достойные для вас партии, и в Петербурге их хватает. Выйти замуж за Юсупова — честь для многих родовых. Не хотите соглашаться с выбором моим, поищите сами, только как найдете, не давайте обещаний, а прежде посоветуйтесь со мной, вместе и подумаем». «Да когда мне их искать?» — хмыкнул Федор. «Я ведь занят на заводе». «Отвлекитесь от трудов, посещайте балы и приемы. Вам теперь все пути открыты. Да, такая жизнь стоит денег, но о них не беспокойтесь. Я даю вам содержание. Для начала 10 000 в месяц. Будет мало, сообщите, я прибавлю. Мы договорились?» «Да», — ответил Федор, чуть подумав. «Только я не обещаю, что найду невесту через месяц или два». «Я не тороплю», — сказал Юсупов, — «и еще такое пожелание. Если останетесь в Туле, заведите дом с прислугой. Не позорьте род Юсуповых комнатенкой в доходном доме. Деньги на покупку и расходы вам дадут. Мой наследник обязан жить достойно. Возражений не приму». «Хорошо», — ответил Федор. «А теперь идем к гостям». В тот же вечер князь Гагарин говорил с супругой. «Ты слыхала, дорогая?» — начал, заглянув к ней в спальню. «Нас ведь собирались у Юсуповых убить. Всех, хозяев и гостей». «Что ты говоришь?» — заухала супруга. «Это как же так?» «Да нашлись революционеры, закололи слуг Юсупова, Затащили адскую машину в дом, собирались всех взорвать. Знаешь, кто им помешал? Молодой Юсупов, помнишь, выбежал из зала. Мы с тобой очень удивились. Старый князь попозже объяснился, дескать, наследник был на кухне. Я, конечно, не поверил и подумал, что живот у гвардейца прихватило. Позже оказалось, что наследник этих вот бомбистов как-то вдруг почуял, сам же их и повязал. Очень сильный дар у молодого князя, есть зеркальный щит, кинетик, да еще опасность через стены прозревает. Любопытно. Это правда? Мне шофер об этом рассказал, я телефонировал градоначальнику, Константинов это подтвердил. Вот такой жених у Софьи. Не понравился он дочке. Говорит, воспитан дурно, дерзок, грубиян. А чего она хотела от подкидыша? Мальчик возрастал в приюте, но зато не светский щеголь, глупый и развратный. Надо с ним поближе познакомиться, а для начала в гости пригласить. Софья будет недовольна. Что ж, тогда я огорчусь. В кои-то веки вдруг нашелся дельный человек, даровитый и отважный, а она чего-то нос воротит. Будет продолжать, лишу приданого. Так ей и скажи. Гагарин повернулся и ушел. Похожие разговоры состоялись и в других семьях родовых. Федора нашли чудаковатым, но вполне приличным женихом. Ну, с таким-то состоянием. Закипела суета. Родовые вышли на охоту.